Самолет приступил к снижению, и кандидат биологических наук Сергей Михайлович Петровский вцепился пальцами в подлокотники. Было нестерпимо страшно. Пока летели до Франкфурта, метались там по аэропорту, чтобы успеть на пересадку, Серега как-то даже позабыл о своих страхах. Но как только самолет взлетел и начал перемещаться в сторону Торонто, страх опять мертвой хваткой вцепился в горло. Сейчас колеса заскребут по канадскому бетону, и Сереге придется куда-то ехать, чего-то решать, о чем-то договариваться, а ему этого совершенно не хочется делать. Ему хочется домой, к маме, к Катюше, к Павлуше, к компьютеру, наконец, в свой любимый кабинет. Так хочется назад, что даже придурочная Катина подруга Жанетта кажется не такой уж и придурочной. Серега сейчас бы даже согласился терпеть ее визиты и подковырки хоть каждый день, лишь бы ему самому вернуться назад, туда, где спокойно и ясно, где все давным-давно решено, без неожиданностей и катаклизмов. Туда, где самым неприятным происшествием казались постоянные звонки Катиного мобильного. И чего, спрашивается, он так из-за этих звонков раздражался? Подумаешь, ведь не ему же звонят. А Катюша и сама свои проблемы решает распрекрасно. Эх, как было бы хорошо, если бы Катюша сидела сейчас с ним рядом в соседнем кресле. Уж она бы все устроила наилучшим образом, и беспокоиться не надо было бы. Катя бы уже имела четкий план. Кто тот добрый дядя, который их встречает, где он будет стоять, что будет написано у него на табличке, куда поедут после встречи, по какому адресу, как добраться, если никто не встретит, куда звонить, если никто не встретит, и так далее. Да чего там говорить. Катюша уже бы раз 100 переговорила по телефону с добрыми канадскими дядями и тетями, уже бы со всеми заочно перезнакомилась и подружилась. Так что Сереге только и оставалось бы носить чемоданы да привычно ворчать. Конечно, если бы Катюша ехала с ним, чемоданов было бы много, да и кучу денег она наверняка бы в магазине Duty Free спустила. Как она только ухитряется это делать? Спускать деньги на ветер. Ну да и пусть. Этот недостаток жены Серега уж ей как-нибудь простил бы. Только бы она сейчас оказалась рядом. Непосредственный Серегин патрон и научный руководитель, профессор Капитонов, преспокойненько продрых всю дорогу. Даже иногда сладко всхрапывал. Серега же ни на минуту не закрыл глаза. Волновался, и сон не шел. А теперь он чувствовал, что может в любой момент внезапно отключиться, ведь весь перелет занял в общей сложности 12 часов. А с учетом того, что всю ночь перед вылетом Серега практически не спал, то выходит, что он без сна уже больше суток. Однако придется еще потерпеть из-за колоссального сдвига по времени. Вон сколько меридианов пролетели. Серега поглядел на экран, где показывали, как происходит посадка. Время, указанное на экране, отличалось от времени на Серегиных часах ровно на 6 часов. Серега тяжело вздохнул и перевел стрелки. В крайнем случае придется спать на ходу, как боевому коню. И какого ляда он согласился на эту авантюру? Капитонову-то что? У него ситуация совершенно другая. Он профессор, ученый с мировым именем, хоть и прохвост редкостный. А может, именно потому, что прохвост, у него имеются и статьи в иностранных научных журналах, и патенты, и имя в научных кругах, и как результат – это вот стажировка в Канаде. А вот ему, Сереге Петровскому, не исключено, что придется тут заново доказывать и свое образование, которое за рубежами родины ни в грош не ценится, и свою степень кандидатскую. Доказывать свои знания, опыт, умения – и незаменимость для лаборатории Капитонова. А может быть, чем черт не шутит, и создавать свое собственное имя в мировой науке. Или если уж не в мировой, то хотя бы в канадской. Тут уж не до компьютерных игр. С такими тяжелыми мыслями и не менее тяжелой от бессонной ночи головой Сергей Михайлович Петровский ступил на канадскую землю в аэропорту Пирсон и занял очередь к стойке паспортного контроля. Профессор Капитонов был в приподнятом настроении, шутил и балакурил. Но Серега от страха ничего не слышал и не понимал. «Сереж, прекрати дергаться. Что с тобой?» – поинтересовался Капитонов. «Видок у тебя, как у наркокурьера или террориста. Ты часом в багаже боеприпасы не провозишь? Или ты секретные сведения у родины украл?» «Это я спать хочу так, вот-вот вырублюсь, поэтому не соображаю ничего». Попытался оправдаться Серега и провел рукой по лицу, как паутину стряхнул. Неужели у него настолько все на морде написано? Все его страхи, как на витрине. Нужно как-то себя в руки взять. «Ты, главное, сообрази пограничникам на всех вопросы хоть что-нибудь ответить, а то вышлют тебя назад». Капитонов ободряюще похлопал Серегу по спине. «Хорошо бы», — подумал Серега и шагнул к стойке, как в воду прыгнул. Однако ничего страшного не случилось. Пограничник улыбнулся приветливо и белозубо, спросил чего-то про бизнес и, не дождавшись ответа, шлепнул штамп в Серегином паспорте. На выходе с табличкой «Капитонов» их поджидал никакой недобрый дядя, как предполагала Катя, а совсем наоборот, очень даже симпатичная девица в короткой юбке, открывающей умопомрачительно длинные ноги. «Маруся!» Представилась она и протянула руку сначала Капитонову, потом Сереге. «Я ваш ассистент. Буду помогать вам и в быту, и в работе». Маруся чем-то неуловимо напомнила Сереге любимую маму. Конечно, не ногами. Мама в таких коротких юбках не ходила на его памяти никогда. А вот глаза у этой Маруси были точь-в-точь, как у мамы. Серые, очень добрые и внимательные. Так или иначе, но в присутствии Маруси Серега вдруг совершенно перестал бояться дальнейшей неизвестности и даже подумал, как хорошо, что Кати с ним рядом все-таки нет. Хорошо бы он выглядел, таская за женой горы чемоданов. Серега распрямил спину, расправил плечи и легко закинул спортивную сумку за спину. Желание спать тоже удивительным образом куда-то улетучилось. Захотелось непременно доказать именно этой Марусе, что он не какая-нибудь шестерка на посылках у Капитонова, а вполне себе самостоятельная ученая фигура. Капитонов же при виде Маруси ткнул Серегу локтем в бок и заржал радостным конем. Серега даже подумал, что если бы у начальника был хвост, то он непременно в этот момент сделался бы пистолетом. Странно. Никогда еще подобных легкомысленностей в адрес непосредственного руководителя Серега себе не позволял. Он мог ругать Капитонова, критиковать его, завидовать ему, но никогда не мог над ним смеяться. А тут раз легко и непринужденно представил себе шефа барбосом, развесившим слюни при виде хорошенькой девушки. «Сейчас поедем к нам, в Гуэльф. Это займет где-то около часа. Я отвезу вас в ваши апартаменты. Сегодня осваивайтесь, отоспитесь, а завтра я за вами приеду, поедем в университет», – изложила Маруся дальнейшие планы. Планы Сереге понравились, особенно в части «отоспитесь». «Апартаменты?» – удивился Капитонов. «Мы разве будем жить не в университетском кампусе?» «Со студентами?» – удивилась Маруся. «Нет, ну что вы, профессоры никогда не живут со студентами». Серега при этих ее словах сразу почувствовал себя именно профессором и подумал, что у Капитонова в кампусе наверняка интересовало проживание не со студентами, а со студентками. Машина у Маруси оказалась размером с малогабаритную квартиру. Серега и Капитонов загрузили свои вещи, взгромоздились на задние сиденья и послушно пристегнулись. Серега подумал, что при таких коленях Маруся должна возить пассажиров исключительно на заднем сиденье и непременно крепко-накрепко пристегнутыми. Пока ехали до места их дислокации, как сказала Маруся, она не умолкала ни на минуту, рассказывая о Торонто, о провинции Онтарио и графстве Веллингтон. Про графство Сереге особенно понравилось. Было в этом что-то солидное. Получалось, что он профессор Петровский, который приехал по приглашению в графство. Жаль, что графов никаких там нету, только название. Хотя, если бы Серегу пригласили на аудиенцию графу, то этого он точно от страху бы не пережил. Еще Маруся пообещала при первой же возможности в выходные дни отвезти их на Ниагарский водопад. Ниагара на самом деле хорошо видна только из Канады, хоть и находится в Штатах, пояснила она. «А много ли русских проживает в Торонто?» – поинтересовался любознательный Капитонов. «Много. В Онтарио самое большое количество русских. Правда, многие из них не совсем русские. Много украинцев, белорусов, евреев. Я вот тоже русская, хоть и из Белоруссии», – поведала Маруся. А правда, что русским приходится подтверждать свои дипломы, сдавать разные тесты? Серега всерьез боялся, что ему на 5-м десятке придется сдавать какие-то экзамены. Не то чтобы он опасался, что ему не хватит знаний, просто боялся, что не поймет вопроса, заданного на английском языке. Конечно, Серега английский язык более-менее знал, ведь сдавал же когда-то кандидатский минимум. Даже статьи в иностранных журналах иногда почитывал, правда, со словарем. И не по своей воле, а исключительно по требованию Капитонова, которому некогда было этим заниматься. В целом Серега оценивал свои знания английского на собачьем уровне. То есть все знаю, понимаю, но сказать не могу. В тех случаях, когда они бывали с Катей за границей, и от него вдруг требовалось сказать по-английски что-нибудь совершенно элементарное, он обязательно впадал в ступор и не мог сказать ни «бе», ни «ме». Всегда выручала Катя, которая со своими примитивными знаниями языка и кошмарным произношением никогда не стеснялась и объяснялась с англоязычной публикой легко и непринужденно. «Дипломы подтверждать обязательно. Наши в Канаде не имеют никакой ценности. Но это обязательно только для тех, кто приезжает в Канаду как иммигрант и хочет устроиться на работу. Вам ничего такого не требуется. Вас же пригласили, так как ваши разработки известны в канадских научных кругах и имеют ценность для мировой науки». Маруся развеяла Серегины страхи, и он успокоился. Хоть он в этой ситуации и примазался к достижениям Капитонова, но все равно опять почувствовал себя профессором, и не простым, а ценным для мировой науки. Дальше Маруся рассказывала о том, какой замечательный университет в Гуэльфе и какой замечательный сам этот Гуэльф, и как ей самой повезло, что она там живет и работает. «Маруся, а вы замужем?» – неожиданно для самого себя спросил Серега. «Нет», – Маруся рассмеялась, – «я жду прекрасного принца». «Так принцы все в Англии, этак ждать очень долго придется, ну или в крайнем случае в Англию ехать», – заметил Капитонов. «Может быть, вам лучше не принца, а профессора найти? В университете наверняка профессоров больше, чем принцев. Вы бы пригляделись». «Вы правы, я подумаю. Профессор тоже неплохо. Особенно, если он представляет собой ценность для мировой науки», – вставил Серега и сам себе удивился. «Еще час назад трясся, как овечий хвост, а тут на тебе!» – раздухарился чисто павлин. Апартаментами, куда их привезла Маруся, оказалась половина небольшого домика. Домик показался Сереге несколько хлипковатым, так как на первый взгляд был выстроен из пластиковой вагонки снаружи и сухой штукатурки изнутри. При виде этих стен Серега сразу вспомнил мощные стены дома, в котором находилась их с Катей квартира. Этот же домик не шел ни в какое сравнение даже с хрущобой, в которой Серега вырос. «Надо же», – подумал Серега, – «у отца на даче сарайка, пожалуй, покрепче будет, а туда же апартаменты». Теперь понятно, каким образом девочку Элли унесло ураганом черти куда прямо в собственном доме. Апартаменты имели отдельный вход и парковку для автомобиля. Входная дверь открывалась сразу в большую гостиную, совмещенную с кухней. Далее в квартире располагалась вполне приличных размеров комната с узеньким окошком под самым потолком, которую Маруся назвала гардеробной. Ванная комната и маленькая спальня с большой двуспальной кроватью. «Это временно», – пояснила Маруся. «Сначала думали, что профессор будет один, а вот и сняли для одного. Вы уж потерпите». «Потерпим. Мы ж русские люди, терпеть привычные», – сказал Капитонов. «В коммуналках выросли. Вы, молодежь, небось, даже и не знаете, что такое коммунальная квартира». «Я хоть и не совсем молодежь, но в коммуналке тоже ни разу не жил», – сообщил Серега. «Зато знаю, как в малогабаритной хрущобе жить с родителями на две семьи. Кухню 5 квадратных метров, представляете? Так что эти апартаменты просто шикарные». Про то, что в целом квартира напоминает соломенный домик из сказки про 3 поросят, он решил не упоминать, чтобы не расстраивать Марусю. Маруся показала, где в кухне находится посудомойка, холодильник с джентльменским набором продуктов первой необходимости, типа яиц, колбасы и сыра, Рассказала, как включать телевизор, после чего упорхнула, пообещав заехать на завтра ровно в 8 утра. «Ну что, Серега, я надеюсь, ты не будешь претендовать на место в моей кровати?» — поинтересовался Капитонов, который сразу же, как только Маруся открыла дверь спальни, предусмотрительно кинул туда свои чемоданы. «И не мечтайте. Подозреваю, что даже в коммунальной квартире кровати у всех жильцов отдельные. Кроме того, негоже уважаемым профессорам в одной кровати ютиться. Еще подумают, чего не того. А так как настоящий профессор, то есть доктор наук, у нас все-таки я, то твое место будет здесь, на коврике у входной двери». Капитонов махнул рукой в сторону дивана в гостиной. «Вот еще. В коммунальной квартире мне положена отдельная комната. Я совью себе гнездо в гардеробной. Я видел там запасные подушки и одеяло». Серега с гордым видом вместе со своим багажом в виде объемистой спортивной сумки последовал в гардеробную. Сначала он развесил на плечиках свои пожитки, в процессе чего обнаружил в одном из встроенных шкафов еще и большой надувной матрас с устройством для накачивания воздуха. К тому моменту, когда Капитонов заглянул в гардеробную, Серега уже накачал матрас и закончил сооружение спального места. Надувной матрас был явно не из тех, на которых отдыхающие обычно заплывают за буйки. Спальное место оказалось вполне приличных размеров и, можно сказать, прямо манило в свои объятия. Опять же, обилие шкафов делало Серегино место обитания гораздо более комфортабельным, чем спальня Капитонова с двумя тумбочками и трюмо. «Оба-на! Да ты, оказывается, как это сейчас по-модному называется? Креативно мыслишь, вот!» Капитонов оглядел Серегино жилище и одобрительно присвистнул. «Никогда бы не подумал». «Это точно», — согласился с ним Серега. «Я теперь такой. Наверное, это креативный канадский воздух на меня так влияет». «Пустишь шкафчик? Неужели вам тесно в вашем будуаре?» «Мне хорошо, а вот костюмом моим тоска. Костюмом что в трюмо, что на трюмо — не место». «Так и быть. Только тогда у нас получится не коммунальная квартира, а общежитие, раз уж мы с вами не родственники». «Конечно, общежитие. Диван-то в гостиной перед телевизором по-любому общий. И сам телевизор, и холодильник». «Давненько, давненько я в общежитии не проживал. Это дело надо отметить». Капитонов выразительно щелкнул себя по кадыку. «А у нас с собой было». Поддержал Серега начальника и достал из шкафа в гардеробной бутылку виски на нервной почве, закупленную им на борту самолета по системе дьюти-фри. Капитонов радостно заржал. Они отправились в гостиную, где соорудили немудреную закуску и выпили за свое общежитие и канадский креативный воздух. Сна не было ни в одном глазу. Однако, как только Серегина голова коснулась подушки, он начал проваливаться куда-то, как в вату. Последняя мысль, посетившая его уставшую голову, была удивительной. Вот он, Сергей Михайлович Петровский, кандидат биологических наук, в возрасте 42 лет, черти знает где, на другом конце земли лежит на полу в кладовке какого-то хлипкого сарая, но при этом чувствует себя совершенно счастливым, счастливым и свободным.